и результат был соответствующим. Айолу, как и все хасари, вполне могло было бы назвать красивыми, ее кожа была экзотичного фиолетового оттенка, да еще с белыми метками, усеявшими все лицо. Но теперь от какой-либо красоты не осталось и следа, лицо скорее было похоже на отбивную, по которой хорошо прошлись молотком, но еще не отправили на сковороду. Если кто-то скажет, что можно выглядеть приемлемо после полудюжины ударов ногой в лицо, знайте, этот человек врет. Сейчас довольно красивое лицо Асари представляло собой довольно скорбное зрелище. Нос был совершенно раздроблен, челюсть, кажется, сломана в нескольких местах, обе губы не раз рассечены, это не считая остальных следов от того, как ботинок с силой опускался на лицо. Последний удар, кажется, был столь силен, что просто сломал ей шею. «Черт, Бур, что ты сделала?» Тут закричал Турианин, только сейчас осознавший происходящее. «Она же, еще одна персона, появившаяся для нас из ниоткуда, а затем всего через несколько минут погибшая, которую мы вскоре забудем, она схватила со стола ключи. А еще она работает на поставщиков Зро и прекрасно знает про это. Так что не смей мне говорить, что она не заслужила это». Спустя несколько минут тщетных попыток освободиться, ей все-таки удалось сделать это, а затем помочь Игорусу, который несколько ошалел от подобного исхода. «Хорошо, пошли, Вакариан. Мне кажется, что Занну будет интересно узнать, кто виноват во всем происходящем. Чертов ублюдок. А я ведь чувствовал, что ему нельзя было доверять». Кира с сомнением посмотрела на него. «Ну, у него не было колониальных меток, таким нельзя доверять. Вот оно как. Ну ладно, теперь у них есть цель. И прежде чем уйти, Кира схватила со стола пистолет, который эта Асари держала наставленных на них. Это был, между прочим, ее пистолет. Примечание к части. 1. Фильм «Молния». 2. А тут мой любимый светлячок. 3. Да, давно ли используют его именно для таких целей? 4. Хороший, плохой, злой. 5. Для тех, кто не в теме, туриане не доверяют тем, у кого нет колониальных меток. Их нет, например, у Сарина или Курила. И еще раньше упоминал об их отсутствии. Могли бы и догадаться, что там что-то не так. Так, вы получили хорошее продвижение сюжета. И нам попался харизматичный персонаж, который выбывает сразу же после первого своего появления. Жаль Айолу, из нее мог бы выйти хороший персонаж, но они на разных сторонах, ничего личного, просто бизнес. И Кира даже сделала ей предложение. Та отказалась. Ну и еще у нас есть чуточка экшена. Правда, никакой биотики или тому подобного. Только жестко реалистичное забивание ногами. По лицу. Глава 23. Новые зацепки. Кира вслед за Вакарианом поднималась в лифте в офисном здании. После того, как они освободились, Турианин поинтересовался у своих коллег из СБЦ, где находится Зан. Не то чтобы за ним следили, но определенное представление о местах, где он бывает чаще всего, СБЦ имела. Все-таки король преступного мира Цитадели, достаточно заметная фигура. Таким образом они, собственно, и оказались тут. Внизу пара охранников попыталась их остановить, но Вакариан тут же показал им свое удостоверение сотрудника СБЦ, что мигом решило все проблемы. Двери лифта открылись, впустив их в обставленное под старину, начало 22 века, помещение, притом достаточно богато обставленное. Ну, что уж поделать, это место можно было назвать главным офисом Занна. А чего еще ждать? Между прочим, он владеет не только преступным бизнесом, но и вполне легальным, а еще один из крупнейших филантропов на станции. Не особенно оглядываясь по сторонам, она прошла через комнату прямо к стойке администрации. Довольно милая девушка, которая посмотрела на нее с такой нежной улыбкой. Хотя, учитывая, сколько у него кредитов, Зан может позволить себе нанимать кого-то вроде нее, да еще и доплачивать за эту улыбку. «Здравствуйте, я», не успела она договорить, как ее тут же прервали. «Извините, я думаю, вы ошиблись. Центр реабилитации зависимых на 2 этажа выше», произнеся эти слова, мило так улыбнулась, обнажая белоснежные зубы. Девушка с ямочками на щеках, чтоб их, еще чуть-чуть и эта белозубая улыбка в буквальном смысле сверкала. Айзард уже достаточно устала за этот день, чтобы почувствовать странную тягу хорошенько так дать ей в нос. Хотя, следует признать, она была права. Ни она, ни Вакариан, после этого не выглядели хорошо. Это не считая того, в каком состоянии была ее шевелюра после сна на полу. Действительно, Кира и правда выглядела, как будто хорошо напилась, влезла в неприятности и только сейчас вернулась к реальности. Она сомневалась, что в таком виде ее вовсе пустили бы в какое-то приличное место. И этого турианина тоже, но у него было удостоверение СБЦ. Нет, я Элизабет Бур, и мне нужно поговорить с мистером Занном. Девушка с некоторым скепсисом посмотрела на нее, но ничего не сказала. Вместо этого она прикоснулась к мочке уха, видимо, вызывая кого-то. То ли это Занн предупредил о ее персоне, то ли она решила сразу вызвать охрану. Но нет, хмурых парней под 2 метра ростом не появилось. Вместо этого девушка снова обаятельно улыбнулась и сказала: «Мистер Занн будет ждать вас в той комнате, прямо по коридору до упора». Фух, а Айзард уже забеспокоилась. Хорошо, если их сразу не вышвырнули, то Занну будет, вероятно, интересно узнать про то, чем на самом деле занят Квинт. Айзард даже улыбнулась при мысли о том, какие мысли у него сейчас в голове. Она повернулась к Вакариану, тот было вырвался вперед, но она движением руки остановила его, а затем улыбнулась. Знаете, такой тонкой улыбочкой, которая всегда появляется у злодеев и антигероев, если их хитрый план сейчас приходит в исполнение. Классика никогда не устаревает. Сейчас им не нужно затягивать это, так что у нее как раз есть возможность сыграть на публику, как она всегда и мечтала. Пролетев вдвоем через кабинет, они установились прямо у двери, что примечательно. Старый еще с ручками, так что, собрав достаточно силы, она послала заряд биотики в дверь. Нет, ее не выбило, и она не разлетелась в щепки, это выглядело бы слишком уж шикарно. Вместо этого она просто описала полукруг, сломав ручку, но та все-таки удержалась, пусть и со скрипом. «Мистер Занн, нам есть о чем поговорить». С этими словами она ворвалась в комнату, и ей-богу, эту позу можно было брать для кино. Нет, правда, она специально так постаралась. Быстро ворваться в середину помещения, встать полуоборотом и грозно посмотреть. В конце концов, хороший выход много стоит. Ладно, ее внешность была сейчас недостаточно фотогенична, так что, возможно, это не так впечатляло. Да, мисс Бур, Занн не улыбался, а спустя секунду добавил: и мистер Вакариан, я весь внимание. А вот его главный громила, которого она так и не запомнила, смотрел на нее как судья Дредд из тех старых комиксов. Ну, он улыбался, правда, только вот улыбка была перевернута. Недаром Дредда прозвали старым кирпичномордом. Зато вот с чем ей действительно повезло, Квинт был тут же, и выражение его лица было бесценно. Сфотографировать и в рамочку бы. Правда, увидеть какие-то эмоции на лице турианина с их пластинами – уже чудо, ибо мимика у них не столь видна. Но панически бегающие глаза и разъехавшиеся в сторону мандибулы говорили сами за себя. Он тупо не мог поверить в то, что они каким-то образом оказались тут. «Нам нужен он», – продолжил сцену с пафосным появлением Вакариан, явно подыгрывая ей, да еще и указал пальцем прямо на Квинта. Это все разбилось бы о невозмутимое спокойствие Занна, но Квинт явно был слишком уж удивлен, не заметить это было нельзя. Так что Дон, заломив бровь, посмотрел на них. «ХМ, не можете ли вы объяснить конкретнее? Мы узнали, что Харкин тайком проводил зро через таможню на цитадели». Кира самодовольно скрестила руки на груди и улыбнулась, как чеширский кот. И именно в этот момент наш общий знакомый обрадовал нас ударом по голове. Дон медленно повернулся к турианину. Следует отметить, что, увы, у туриан пот не может стекать по лбу, однако наличие хоть каких-то легкоразличимых эмоций уже в высшей степени необычно. Однако под пристальным взглядом своего начальника его лицевые пластины, кажется, еще больше побледнели, что довольно необычно. «Босс, это чушь собачья». Взгляд босса ничуть не изменился от этого, он лишь повернулся к ним и вежливо поинтересовался: «ХМ, вероятно, вы можете представить какие-то доказательства. Посмотрите на его запястье». Турианин слегка наклонил голову, поглядывая своего собрата как на коллегу. «Я видел, как Бур впилась в них, он наверняка получил пару царапин». Занн медленно кивнул, а затем снова передвинул взгляд. «Вот и отлично, как и было запланировано. Как же хорошо, что она еще и не вцепилась достаточно сильно, чтобы он решился на применение Медигеля, а лишь ограничился этим. Эта хрень», он замялся. «Ну да, есть там царапина. Ну знаете, моя подружка, вы сами понимаете, так ведь, кто-то поставляет на станцию зро. Я не удивлен, что они имеют языков в СБЦ, но почему вам так и не удалось выйти ни на что серьезное?» Кира продолжала гнуть свою линию. «Кто-то вас сдавал, и я даже, Кажется, знаю кто, а он неплохо наварился на этом. Он повернулся и посмотрел на своего давнего подчиненного без особого одобрения. Ну да, что она успела понять о нем из слухов, это порядочный парень, насколько можно сказать о хозяине преступной сети. По крайней мере, стандарты у него есть, этакий благородный демон. И когда кто-то из его старых товарищей, с которыми они шли на вершину преступного мира, предает, он очень не рад, и это еще мягко говоря, а то и обдумывает способы, как вытащить его внутренности. Босс, это брехня, из него не вышел бы даже самый паршивый игрок. Он в панике то смотрел на них, то поворачивался к Занну, в страхе мотая головой. Даже до Квинта дошло, он проиграл. Квинт, будь добр, покажи свою руку. Занн уже смотрел на него, сложив пальцы домиком, прямо как Дэвид Ксанатос. Босс, он врет, его голос явно дрожал. Чушь собачья, да и только. Квинт. И тут он окончательно не выдержал, резко дернувшись, и выхватив из своего костюма незаметный с виду пистолет, попытавшись пристрелить ее. За следующие пару секунд произошло сразу несколько вещей. Прежде всего, сама Кира создала биотический барьер, остановивший пули. В то же время Свинсон схватила своего босса за шкирку, легко стягивая его со стула и закрывая столом от возможного выстрела. А в руки второго бугая появился еще один пистолет. Он, кажется, даже не раздумывал, просто выпустил несколько пуль, одна из которых прошила ему голову. Этот телохранитель даже не моргнул, когда одна из них прошла голову его старого товарища. Кира, ну, она не чувствовала ничего к этому парню. В конце концов, он сам ввязался в это, по собственной воле. Она вообще не любила все мерить такой вещью, как мораль. Лично ей он был полностью безразличен, в отличие от той же Айолы, которая продемонстрировала наличие работающих мозгов, разве что чуть жаль было, что такой свидетель сейчас мертв. Занн поднялся на ноги, флегматично взглянул на труп и покачал головой. «Ох, Квинт, ты мог бы обратиться ко мне, но так глупо». «Сомневаюсь», — сказал вместо него Вакариан. Он влез в это по самое горло, притом, похоже, добровольно. Тот на них посмотрел, а затем кивнул и сел обратно за стол. Труп с простреленной головой, кажется, совершенно не беспокоил его. «Хорошо, вы правы, у нас есть общий враг. Вам удалось что-то найти?» Кира вспомнила место, куда их отнесли. Самое неприятное, что по нему нельзя было сказать ничего конкретного. Она была убеждена, что это все та Асари, у которой достаточно мозгов было, чтобы не тащить их в свою святую святых. Действительно, пустой склад подойдет для этой цели куда лучше, и если все-таки сбегут, то не смогут узнать ничего важного. Их больше волновал Квинт, который по его собственным словам направлялся к Занну, надо было его поймать. Потому что если бы она так вломилась, когда тут ни его не было, то вышло бы неловко. Турианин только назвал адрес этого места. «Все, мы больше ничего не знаем», — пожала плечами Кира, кто бы он ни был, но единственный, кто знал искомую личность напрямую, уже мертв и истекает кровью у ваших ног. Дон не обратил внимания на эту ремарку, лишь только задумался над всем сказанным. Дело принимало, мягко говоря, фиговый оборот. «Хорошо, мисс Бур, мистер Вакариан, я попытаюсь восстановить действия Квинта. Теперь, когда я знаю, кто виноват, быть может, мне удастся что-то найти». Она кивнула и уже было думала развернуться, как ее оставил тот же холодный и расчетливый голос. «Я прекрасно понимаю ценность подобного появления, но все-таки, если бы это место не было не столь уединенным, то вы зарекомендовали себя как моего врага. Тогда я был бы вынужден поступать соответствующе. Самое опасное в таких людях, что им не нужно выглядеть угрожающими, чтобы пугать. Занн, быть может, далеко не столь опасен, как она, но он сам взобрался на вершину преступного мира цитадели. И это уже говорило о чем-то. Ему не нужно было прямо угрожать ей, вместо этого он просто воззвал к логике и здравому смыслу, показав всю разницу положения между ними. За ней стоял серый посредник, но вряд ли он будет продолжать так делать, если она облажается капитально. Черт, выход из комнаты, Кира судорожно сглотнула. Он может выглядеть, как хороший семьянин, но это не отменит того, кто такой Занн на самом деле. Черт, черт, черт. И она как раз щекотала спящего дракона. Они с Вакарианом вышли из офиса, даже не переговариваясь между собой. Мда, они, вроде бы, что-то и сделали, но фиг знает, что конкретно. Но одно точно, кто бы теперь ни стоял за этим всем, они узнали, что эти двое разумных пытаются найти их и сделать с ним что-то не слишком приятное. И как же они будут реагировать, и сколько боли это сулит самой Кире? Проклятие! Чертов Квинт! Турианин покачал головой. А ведь если бы он выжил, то он мог бы оказаться полезным. Он ведь еще знал и про Зана. Айзард бросила на него взгляд, не совсем понимая, о чем он конкретно. Притом, говорил он об этом явно со смешанными чувствами. Ну да, конечно же, программа защиты свидетелей. Вакариан, похоже, намеревался предложить ему нечто подобное, хотя и явно не был бы этому рад. А что, вполне ожидаемо. В конце концов, в истории Земли бы такой парень, Аль Капоне, которого тоже никто не мог посадить. Тупо не было улик, удалось придраться лишь к неуплате налогов. Точно так же и с этим Аль Капоне 23 века, в одном лице правящего цитаделью, как тот когда-то правил Чикаго. А вот если бы кто-то из его преданных сторонников сознался в этом, ой, какой прекрасный повод это был бы прикрыть всю лавочку Занаи. Серьезно, до Киры вдруг дошло. Ну, точно, она тут задумалась, почему батарианам разрешили устроить прямо на цитадели подобное, ну, наркоторговле в оптовых количествах. Нет, правда, конечно, наркокартель это хорошо, но ведь они контактировали с кем-то с цитадели. Так зачем они решили устроить чуть ли анархию в нижних кварталах? А ответ ведь был прямо на поверхности. Кто бы из трех семей, ну, коли уж тут мафия пошла, не покровительствовал им, он еще вдобавок получил бы возможность хорошо так осложнить жизнь Зану, вынудить его работать на себя, либо же вычистить все отребье со станции, хорошо так обмусолив тему человеческой мафии, без разницы. А если бы все сложилось совсем плохо, то можно было бы свалить все на тех же батариан, ибо это несложно. Ха, забавно получается, забавно. Зато теперь понятно почему, например, никто из спектров не заинтересовался подобным. Она сама не могла знать этого, но вполне возможно, что им прямо сказали не лезть в это. Бур, что-то не так, из ее размышлений вырвал голос Турианина. Ты тут остановила, как будто. А, нет, просто мысли в голове. Кира решила, что ему лучше все-таки пока что не знать об этой части головоломки, тем более что все это, лишь ее предположение. Как я понимаю, благодаря этому трупу у нас теперь будут проблемы. Турианин слегка дернулся, как будто в его голове зашевелились шестеренки, и до него дошло. Черт, а об этом-то я и забыл. Ну, я думаю, хранители будут рады найти пополнение в свои белковые чаны. Он пожал плечами. Хорошо, есть какие-то идеи? Кира задумалась, оглядываясь по сторонам. Они стояли прямо посреди улицы, но на них почти не обращали внимания. Ну, людные улицы любого мегаполиса всегда такие. Айзард задумчиво обводила взглядом проходящих мимо и проезжающие кары, затем взгляд зацепился за один из космических кораблей и тут ее оценила. Точно, мы ищем не с того конца. Нам, по существу, ведь не так уж и нужен был Харкин. Мы ведь знаем, откуда идет зро и на чем. Так почему бы попытаться вытрясти тех, кто доставлял сюда? Кира уже было рванула, как еще за руку схватил Турианин и развернулся, повернув к себе. Стоп, ты предлагаешь еще незаконное проникновение. Нам же не получить ордер. У нас и так уже, он оглянулся, не решаясь говорить об убийстве. Из чего ты вообще взяла? Я работаю на серого посредника. Кира заломила бровь. Он знает, на каких кораблях поставляли сюда. И лучше бы нам навестить их прежде, чем кто-то попытается замести следы. Она посмотрела в голубые глаза Турианина. Да, он определенно был готов нарушать закон, если потребуется, но, похоже, Вакариан явно сомневался в ее здравом смысле. Азарт, осторожность и стремление покончить с этими парнями. Он рыкнул, но все-таки отпустил ее и устремился к своему кару, позвав ее рукой за собой. «Меня все еще смущают человеческие идеи», — сказал Кире Вакариан, пока они пробирались по коридорам корабля. «Ничего годного из этого не выйдет. Ну, он был не так уж и далек от истины. В любом случае, что бы они тут ни нашли, ни один суд в пространстве не примет это в качестве доказательства. Все-таки даже у инопланетян есть такая вещь, как презумпция невиновности. Что бы они тут ни нашли, но стоит лишь узнать, что они забрались сюда незаконно, как эти доказательства не будут стоить ничего. С другой стороны, ее-то правосудие не волновало абсолютно, у нее были несколько иные задачи, да и Вакариан решил бы этот вопрос скорее силой. Но боже, как же было легко им попасть сюда. Хотя, учитывая, что Вакариан был из СБЦ, это не так удивительно. Его просто пропустили. Вообще, без каких-либо проверок и тому подобного. Ну, или же дело в том, что его уже знала каждая собака на станции. На нее, Правда, со скепсисом так смотрели. Они отделались тем, что она, якобы, консультанты тут по делу вместе с Вакарианом. Но их все-таки пропустили, даже не потребовав пропуска. Может быть, это дело в том, что она из Н, но сама Кира тут же придумала минимум три способа устроить теракт. На корабль было не так уж и сложно попасть, но тут уже вступила она. Айзард сразу же предупредила, что эта программа законом разрешена разве что на Омеге. Вакариан юмор оценил и сказал, что сейчас не при исполнении. Именно так, почти без проблем, они и проникли на корабль. Ее все еще поражало, насколько легко это оказалось сделать. Интересно знать, как давно Цитадель не сталкивалась с террористами. Потому что у нее явно было чувство, что СБЦ раздолбайствовала. Или они действительно не сталкивались ни с чем подобным. Как бы то ни было, они медленно обходили корабль, пытаясь производить как можно меньше шума. Если кому-то покажется, что это увлекательно, то нет, это не так, да и шансов найти что-то на таком большом грузовом корабле у них был не очень много, но надо было что-то делать. По крайней мере, их не ждали, а само судно было практически пустым, так что они могли двигаться почти свободно. Вакариану, знакомому с подноготной общества Цитадели, даже удалось найти отсек для контрабанды. Разумеется, пустой этот корабль тут месяц как стоит, отсюда уже успели вынести все, что только можно. Ладно, ну и что мы будем делать? После некоторого молчания спросил Турианин. Как я понимаю, тут ничего нет. Есть у тебя какие-то идеи? В данный момент они были на охранном посту, где как раз были камеры наблюдения. Ну, подчистить их перед тем, как уйти. Они тут примерно минут 15 блуждали, пытаясь найти что-то, неудачно. И Турианин сейчас спокойно оперся о стену. Кажется, его совсем не волновало место, где они находятся. Ну, Кира почесала за шеей, обдумывая идеи. Ну, капитан точно должен был что-то знать. Плюс я могу обратиться к посреднику, чтобы они попытались отследить деньги. Но толку не будет, он уже это делал ведь, и ничего не нашел. Турианин кивнул, а затем направился к камерам, но тут же остановился как вкопанный. «Подойти сюда, Бур», — он махнул рукой. Подозревая, что вряд ли он просто так замер, Кира тут же посмотрела туда же, куда смотрел и он, на те самые мониторы, выводившие с камер по всему кораблю. И сейчас взгляд Гарруса был прикован к экрану, на котором был изображен Кубрик. И сейчас они могли видеть на нем капитана корабля, а заодно четверо разумных, двое Асари, а еще Салар и Турианин, которые были одеты в то же самое, что и Айола. И, судя по жестикуляциям, разговор проходил явно на повышенных тонах. «Быстро, включи звук», — буркнула Айзард, даже не повернувшись в его сторону. А сам Гаррус бросился к пульту. Несколько томительных секунд и они услышали голос. «Подождите, вы же сами сказали, что никто не узнает, это был, очевидно, капитан. И теперь говорите, что за мной придут». «Невероятно», — тихо проговорила Кира. «Как мы все время пересекаемся с, ну, с ними». «Слишком часто. Ничего странного, так же тихо, чтобы не упустить ничего», — ответил Вакариан. «У нас в одном районе как-то был серийный убийца. На самом деле их было пять, и они не знали друг о друге». «Ну да, это тоже маловероятно. В одном месте и в одно время орудуют пять серийных убийц, выбирающих одинаковых жертв, и не знающих ничего друг о друге, необычно. Но так ведь и троллящий полицию неуловимый маньяк отнюдь не выдумка фильмов «Зодиак» и «Джек Потрошитель», а те, кто за ними шли, действовали вполне логично. Пытались им обрубить все следы, до каких могли додуматься. Квинт посчитал очевидным следом Харкина и тут же устремился к нему, но, похоже, еще и предупредил вышестоящих об их поисках. А затем он весьма шумно погиб. И эти четверо как можно скорее отправились сюда, и, вероятно, не только сюда, но прибыли минут на 15 позже. Достаточный отрывок времени, чтобы узнать о смерти Квинта и отправить их в доки. Кира все еще обдумывала это, вполуха слушая их разговор, как кто-то почти неуловимо достал пистолет, приставил к шее и тут же выстрелил. Труп тут же упал на пол, а они даже не повели глазом, только Саларианин сказал: «Очистите камеры, нам не нужно, чтобы потом СБЦ нас увидела». Какая-то Асари кивнула и направилась в сторону выхода. Кира, вполголоса проклиная происходящее, схватилась за пистолет, желая разобраться с ней, но тут ей на плечо легла рука. Это Вакариан мотнул головой, останавливая ее, и сам тут же скинул записи на УНИ-инструмент. Что, лучше если они этого не узнают, лучше, если они сами укажут нам путь, тихо проговорил он, довольно улыбаясь, я попрошу своих знакомых в СБЦ. Тут до нее дошло. Вот и прекрасно. Им просто выпал джекпот. У них теперь 1000 вариантов, что они могут сделать. Например, попросить СБЦ проследить за каром с их номерами и узнать, куда они полетят. Или вырезать их изображение из видео и спросить в местных соцсетях, где носят такую униформу. В конце концов, сейчас время информационных технологий или нет? Она вновь посмотрела на Турианина, который направился к выходу из корабля, тихо так, чтобы их не услышали. Вот и отлично. Если им действительно так сильно повезло, как она думает, то ее часть работы уже практически закончена. Примечание к части. Знаете, я же говорил, что Кира Айзард имеет непосредственное отношение к Азуле. Ну так вот улыбка Азулы. https://media.ca.0pnim.com/original/28c8c28c8c7e5a7a34/0a29f8510b8a7gif. Как думаете, когда кто-то смотрит на вас так, неужели это сулит вам что-то хорошее? С другой стороны, Азула, вовсе один из моих персонажей, и она вполне заслуживает свое место. Ну а в остальном, мы приближаемся к концу. Глава 24. Двое. Кира осматривала собравшуюся команду. Все складывалось, к ее удивлению, куда лучше, чем она смогла даже представить. Все-таки то, что у Гаруса были друзья в СБЦ, очень сильно помогло понять, кто та четверка и где они скрывались. Оказалось, что это место замаскировали под почтовый цех, и оттуда же и форма. Эх, ей-богу, если подумать, главная ее заслуга – умение достать недостающий кусочек и при этом выжить. В принципе, тут главную работу проделали аналитики посредника и парни из СБЦ, сидевшие за коммами. С другой стороны, это всегда так в любой разведке. Это огромная организация, но работа аналитиков и снабженцев – часть айсберга, которая остается под водой. И после того, как они ответили на два важных вопроса – кто и где, перед ними встал другой не менее важный. Что же они будут делать? Их все-таки было всего двое, да еще и без нормального оружия. Не лучшие соотношения. Она даже думала обратиться к Занну, попросить его разобраться с ними. Но тут произошло то, что Кира назвала бы богом из машины. К ним обратился Спектр. Нет, правда, буквально. Они как раз обсуждали варианты в Маккинге, как к ним присела Асари и сказала, что она Спектр. И вот у нее уже есть полномочия на то, чтобы организовать официальную зачистку. Нет, едва им потребовалось разрешение на применение оружия на цитадели, и тут же к ним обращается единственный разумный, кто может с этим помочь. Вот как это назвать еще, кроме как роялем в кустах. Ладно, как она узнала позже, эта тела Вазир тоже работала на посредника, так что, когда потребовалась грубая сила, он отправил к ним на помощь ее. Зато теперь ее часть была полностью выполнена. Вазир закончит работу вместо нее, достав информацию для посредника. И сейчас она следила за снаряжающейся группой из СБЦ, в которую входил и Вакариан. Вот именно им теперь и достанется вся грязная работа. Вообще, тут были представители самых разных рас. Конечно, больше всего именно СБЦшников, но тут было и несколько Соларов и Асари, да еще Человек, и даже Краган. Она, честно, даже не представляла, что такие работают в СБЦ. Как оказалось, есть десяток в спецназе. Притом весьма необычные, с нешаблонным мышлением, умением действовать в команде и дисциплиной. Вот уж не могла бы она позавидовать преступникам, которые встретятся с ними. Как я понимаю, теперь наша сделка перенесена на Вазир. Подошел к ней облаченный в броню Вакариан. Ну да, он-то ведь не знал про то, кем на самом деле еще является Вазир. Так что Кира довольно улыбнулась и кивнула. Он, конечно, лишь просто СБЦшник, но у нее есть принципы, и выдать ее прикрытие не будет. Да, она осмотрела эту команду. Как я понимаю, вы их просто смоете. Ну да, они знают планы места, они знают примерную численность, враг не готов к нападению, это просто сказочные условия. По сравнению с ее опытом службы во флотском спецназе, уж точно. Эх, ее бы старый отряд сюда, они бы и впятером, без помощи спектров справились тут. С другой стороны, это все уже не ее проблемы. Угу. Мне удалось даже уломать Дентера, хотя он завтра выходит на пенсию. Вакариан показал на какого-то турианина, что сидел в сторонке и рассматривал чье-то изображение. Не хотел, просто, видите ли, у него семья, не хотел рисковать. От услышанного Кира чуть не поперхнулась, пораженно уставившись на него. «Он что, серьезно? Вы это, лучше покрасьте ему броню в красный, безопаснее будет». «В смысле?» Кира только вдохнула. «Серьезно, коп, который, ну лично для меня, впервые появляется, заявляет, что завтра отправляется на пенсию, а это его последнее задание, да еще и упоминает про семью. Это же готовая заготовка краснорубашечника. Да в любом полицейском сериале так, лучше бы он нашел кого-то в напарнике и проходил по категории те двое парней, больше шансов было бы». Турянин на несколько секунд замолчал, а затем развернул у ней инструмент и начал копаться в нем, и через минуту спросил: а какое отношение к этому имеет Италия?» «Нет, ладно, он был не виноват. Вот, правда, с его точки зрения, вопрос был абсолютно логичен. Турянам же плевать на древнюю земную поп-культуру. Как бы она ни была не согласна с этими ксенофобами на земле, но в одном они были правы, порой просто найти общий язык очень сложно. А переводчики все еще не очень-то любят фразеологизмы. Сама виновата ведь. Она на несколько секунд посмотрела на Негу, думая, сказать ли что-либо или же промолчать. «Просто, забудь», — выдохнула Айзард. «Что же, удачи». Турянин кивнул, прижав мандибулы. «Я предпочитаю план. Не скажу, что будут рад работать с вами снова, но встрече буду рад». И затем протянул руку для рукопожатия. Довольно неуклюжего. Впрочем, у него-то и было всего 3 пальца, ничего удивительного. Кира развернулась, выходя из комнаты, жалея о том, что тут нет дождя и тумана. Все-таки не факт, что будет началом отличной дружбы, но все-таки. Хотя, когда Эрнст сказал те слова на Шпицбергене, был как раз именно тот самый злополучный ливень. Айзард сидела в каюте космического корабля, только-только отлетевшего от цитадели. Это была оставшаяся тройка, которую отправили на другое задание, куда-то в глубины Соларианского пространства. Так что она прождала на станции несколько дней, пока они не покончили со своими делами. Хотя у них, чтоб все это, все тоже прошло не так гладко, как хотелось бы. И если у нее проблемы планировались с самого начала, то они должны были проделать все тихо. И она, кажется, знала даже почему. Ей пришла копия выжимки от Вазир, на тему того, кто и почему работал. Оказалось, что таки да, подозрения были истинными. Это все было дел рук Батаров, с которыми работала Соларианская Гор. Это с учетом того, что эта же самая Гор помогала людям против Батариан. Такие, по крайней мере, ходили слухи в Академии. Вот что значит двойная игра. Впрочем, для Соларов это норма, а что делать с этим, уже не ее дело. Зато Кира теперь задумывалась, а не Солары развязали-то эту войну? Ну, в Альянсе не было сторонников дружбы с гегемонией, сами Батары тоже желали войны. Тот взрыв на станции, слишком уж он был удобен всем сторонам. И что, теперь серый посредник продаст это кому-то, кто больше всего захочет посадить союз в лужу? И, что, сумели унести ноги? Спросила она, вслушиваясь их историю. Если честно, выслушивая все это, даже как-то не верилось. «Да», — кивнул Турянин, — «правда, пришлось занять Гор выкинутым мясом, но нам удалось выбраться с Манновой». Под мясом он, разумеется, имел в виду частников, от которых и так часто избавляются. А что они, вообще-то, добровольно выбрали такую работу? Так что и за все опасности отвечают сами. Боливар не вынесет двоих. Усмехнувшись, проговорила Кира, в ответ на что оба инопланетянина на нее посмотрели, но тут же потеряли интерес. «Кстати, Айзард, ты слышала новость?» Миттус сказал. «Ну, мы не летим на Иллиум». Кира тут же нахмурилась, недоверчиво поглядывая на него. «А вот с этого места подробнее, пожалуйста». «Ну, нам сказали отправляться на какую-то станцию на Ционе. Арчук, видимо, забыл сказать. С нами должен будет встретиться агент Кечлу. Не понимаю только, в чем причина». «Ах, вот оно что». Она помнила, что посредник говорил про этого Кечлу, хотя она знала о нем только это имя. «Ну и хорошо, это не столь уж важно. Кстати», — Кира развернулась и начала копаться в сумке, а затем вытащила из нее бутылку и перебросила Соларианину. «На, попробуй». Амфибия недоверчиво посмотрела на бутылку, похоже, всерьез опасаясь, что она прямо сейчас попытается его отравить. «Что это?» «Это 60-градусный медовый ликер домашнего приготовления. Мне на цитадели пришлось ждать несколько дней, так что...» Она пожала плечами, решила попробовать. Рецепт ей достался от враз, она вообще могла приготовить что угодно из чего угодно, даже несъедобного по определению. Во многом благодаря ему-то их пребывание на Шпицбергене было не таким уж мрачным. Как она назвала его, точно элберетовка. Сама Кира не пыталась никогда изготовить подобное, но на вкус истинный жидкий огонь. Соларианин недоверчиво посмотрел снова, но все-таки отпил. Всего один глоток, но этого хватило, чтобы он закашлял, слишком уж ядреное пойло вышло для него. От вида кашляющего Солара их с Миттусом прорвало. «А вы сами попробуйте», — пытался оправдаться он. Турианин только покачал головой, говоря: «Я сдохнуть не хочу», зато сама Кира забрала себе бутылку. «Айлберет Гилтаниэль», — произнесла она заветные слова, взывая в светлой владычице, и глотнула. Хотя Кира и не видела их, но знала, они сейчас таращатся на нее, не веря, что кто-то способен в одну персону разобраться с подобным. И в этот же момент Кира отправила в Суньята заряд биотики, который хорошо так впечатал его в стену и тут же выбил желание что-либо делать. Несмотря на весь свой опыт, он никак не мог среагировать адекватно на это. Тупо биотика плевать хотела на законы сэра Исаака Ньютона, самого опасного человека в космосе. Митрус удивленно переводил взгляд между ними, но прежде чем он успел что-то сделать, Айзард выхватила из-за пояса пистолет и выпустила, не глядя, две пули прямо в торс Турианину. И в этот же момент сбоку послышался шум открывшейся двери. Кира отставила бутылку в сторону и увидела прямо-таки слегка удивленного Крагана, который неодобрительно смотрел на весь этот балаган, а особенно на саму Киру, которая сидела, закинув ноги на стол, с бутылкой в одной руке и пистолетом в другой, и потянулся так за спину, за оружием, чтобы просто пристрелить ее. Но Кира тут же развернула у нее инструмент и запустила звуковую дорожку. Как она поняла, это была тупо последовательность слов из краганской культуры. Что-то вроде «тут все по указанию посредника». Для каждого оперативника она своя, и помимо него самого, знал о ней только посредник, и никакого вреда самому посреднику, если узнают. Правда, она тут же отметила, что захватить всю сеть посредника гораздо удобнее так. Возможно, кто-то не раз ее и захватывал. Кстати, в конце концов, никто ведь его не видел. Почему, например, кто-то не забирает себе это место каждые 5 лет? Впрочем, они только исполнители, им без разницы. Я тут по указанию посредника, эти двое, агенты союза и иерархии. Понять, что хотел посредник, было несложно, впрочем, это могла бы сделать только она. Просто там использовались метафоры именно из земных языков. Ну не могут автоматические переводчики нормально это перевести, и все. Да и сама головоломка была не столь сложна. Фраза о том, чтобы искать, но только искать, ясен пень, лишь смотреть, но ничего активно не предпринимать. Ну, три Мойры, эти трое. Это было логично, она не знала другого трия помимо этого. А вот слепых, она долго пыталась понять, почему именно слепые, в конце концов, Мойры же сами. И потом до нее дошло, это же, как и Мойры, что-то понятное только людям, а кто первыми ассоциируется со слепотой и связаны с ее родом деятельности, кроты. Иными словами, она искала кого-то, внедренного к серому посреднику, и эти двое сейчас лежали на полу. Арчук недоверчиво посмотрел на них, а затем на нее, и ухмыльнулся, если можно сказать про улыбку у Краганов. «Как я понимаю, ты их переиграла», — он указал на лежащие тела. «Не льсти им, они никогда не были настоящими противниками». «Нет, правда, как это называется, ведь та самая первая фраза, которую она услышала от них, про грибы на Бекеншитине, Уотсоне и Иденпрайме, угу, только заменить грибы на шампиньоны и шампиньоны на шпионов». Ладно, она бы никогда к этому не прицепилась, но их поведение, как-то подозрительно быстро они, ветераны разведки, прониклись к ней теплотой. Ну не верила она в это, зато вот почему они делали это, Кира знала. Суньят и Миттус ее банально боялись, они не знали, кто она такая, работает на посредника, или же на Альянс или Цербер, то есть ее коллеги, и активно пытались разузнать о ее прошлом как на Харшане, так и на Иллиуме. Ну не приходил же Суньят только ради беседы к ней тогда, это было достаточно очевидно, тем более на Иденпрайме, вот уж совпадение, откуда-то узнали про их планы. Кира была уверена, что это был Цербер, и они вели какую-то игру вместе с Соларианами, и, похоже, это было точно так же связано и с ее заданием на Цитадели, и с начавшейся войной, хотя она и не знала как. Странно, что они не украли эту камеру тихо, но, похоже, решили заодно и с ними четырьмя разобраться, однако у них не вышло. А затем ячейку агентов-посредника на Бекенштейне поймали туриане. Вот уж снова такое внезапное совпадение. А после их миссия в соларианском пространстве сорвалась, еле они выбрались. Непонятно, правда, Причем тут была третья планета, Уотсон, но, возможно, она таки узнает это. Однако называть этих троих соперниками, неа, слишком уж просто все это было. Ха-ха, что же, одной рукой разделяешь трапезу, а другой всаживаешь нож, тон Крагана, хм, он был одновременно осуждающий и поздравительный. Поздравляю, так дружески с ними общаться, а затем пристрелить, надо иметь характер. А, точно, эти же Краганы с их примитивной культурой, у них все еще считается обязательным, коли уж вы делите с кем-то трапезу, то уж извольте не убивать его прямо в этот момент, подождите хотя бы пока вы разойдетесь. А она, между прочим, сама дала Илберета вкусу неату, так что вполне подходила под определение. Эх, это традиционное гостеприимство, на Земле ведь тоже когда-то было такое, у Данте ближе к центру ада были лишь Иуда, Брут и Касси. Эй, а ты как будто за века ни одного не убил? Ответом есть был утвердительный смешок. Я, может, личность и аморальная, но общительная. Я люблю болтать и смеяться. В конце концов, если я не на той стороне силы, то почему должна вести себя как сволочь? Но это же не значит, что Кира, как и все личности с интересным образом жизни, должна вести себя, как, уж простите за выражение, как мудак без навыков общения, а заодно быть мрачной и носить темные мантии с черным капюшоном. Ну да, она спокойно пристрелит, если ей прикажут, что же поделать, работа. Но почему она не может душевно пообщаться перед этим, если собеседник интересный? Что за стереотипы? Да и ее друзья, в конце концов, они же ее друзья, так что она вполне была готова, если потребуется, взорвать ту станцию со всеми солдатами Альянса. И повторить это снова. Кто-то сказал бы про присягу, которую она приносила. Эф-эф. Ладно, Арчук, ты это, помоги им лучше. Они, конечно, в будущем точно трупы, но и из них вполне можно что-то вытащить. Тем более, что помощи обоим требовалось. Миттус просто истекал кровью, а Суниат, судя по хрипам и отсутствием попыток встать, получил несколько переломов. Тут же плевать, сколь вы круты, против физиологии не попрешь. Краган кивнул и отправился за Медигелем, а сама Айзард снова отпила из бутылки. Ну, по крайней мере, Элберетовка у нее вышла действительно хорошо. Кира зашла в каюту корабля, где к стулу как раз был привязан голый саларианин. Нет, она, разумеется, не собиралась делать ничего подобного. Но лишение одежды – прекрасный элемент психологического давления. Он, безусловно, был подготовленным агентом, так что одно это ему не будет мешать, но это легко и быстро сделать, так что, почему бы и нет. Вообще, этому ее не обучали, у них был несколько иной профиль. Энки скорее по проведению экспресс допросов в полевых условиях, когда счет идет на минуты, то есть пытки в полевых условиях. Нет, не то, что делали испанские инквизиторы, хотя по тем временам они были просто оплотом справедливости и беспристрастности, а их репутация практически целиком вранье. Они, скорее, занимаются раздроблением пальцев и спиливанием зубов, а средневековые механизмы, слишком уж непрактично. Особенно последние, совершенно непередаваемая, мучительная боль, как будто голову сверлит, просто и действенно. Главное, чтобы жертва сохраняла сознание в процессе. Как ни странно, но это работает. Как бы вы ни были круты, но пытки работают, работают всегда. Просто надо уметь их правильно проводить, да и у них самих в полевых условиях порой есть вариант, либо полагаться на такие данные, либо вообще идти вслепую. И что из этого надежней? Он подготовленный агент, но какова бы ни была сила воли, сколь бы ни была хороша ваша сила воли, вы сломаетесь максимум за пару недель, а скорее, за несколько дней. А простой человек, еще до того, как его начнут пытать. Специалисты из РА, конечно, предпочитают иные способы, например, при помощи наркоты и химии довести до состояния, когда добровольно расскажут всю правду, и это тоже работает, ибо тут уже чистая физиология, а с ней бороться бессмысленно. Но сейчас у нее не было их арсенала, да и обращаться она с ним не умела, так что пришлось импровизировать. В данном случае вспомнила опыт многовековой древности и просто достала наушники и запись белого шума. Постоянный поток абсолютно хаотичного шума, который не имеет никакого ритма, мешающего заснуть, да еще со связанными глазами. И так на протяжении 5 суток. МММ. Впрочем, за свою историю люди преуспели в пытках. Это только со стороны звучит не страшно, но на практике эффективно. Она вообще сначала их просто посадила часов на 6, прежде чем даже просто задавать вопросы, сначала надо довести до кондиции, а сейчас просто продолжала пытать, пока они чисто физически, после 5 суток без сна, не смогут даже подумать о лжи. Ей же не нужна деза, так что она работает так. Она молча подошла к находящемуся в состоянии полузабытия Соларианина и сняла наушники с головы. Тот тут же распахнул глаза, посмотрел на нее. Глаза были затуманены, он с полминуты не мог сфокусироваться на ней, а как только смог, то тут же заговорил, притом было видно, что это причиняло ему боль. «Я, Гор, постслали». Это были даже не слова, а шепот, шпи, серый, а после окончательно умолк. Да, истощение за эти 5 дней довело его до состояния, когда он уже не мог говорить, чисто физически не мог вытащить из себя ни звука, просто уже не было сил ни на что. Кира потянулась к поясу, где находился пистолет. Она не питала к нему вражды, было бы за что. Точно так же она и не имела никаких предубеждений против пыток, но это не означало, что они ей нравились. А если из него уже ничего не выжать, то пора бы уже с этим кончать. «Тихо, закрой глаза», – прошептала она ему на ухо, а затем прижала пистолет к виску и выстрелила. Соларианин дернулся, а затем окончательно обмяк. Пуля в голову его убила мгновенно, окончательно труп. Хотя после всего произошедшего он, наверное, сам бы просил ее обо всем произошедшем. Вот и прекрасно, теперь бы только навестить Миттуса, и если с ним так же, можно будет их выгружать из корабля, выбросить где-нибудь в пустом космосе, будет в системе больше на 2 крохотных метеорита, их вряд ли когда-то кто-либо найдет. Как бы то ни было, она выполнила свою работу и сделала это хорошо. Теперь остается только встретиться с этим агентом Кечлу. Хотя ее все еще смущали слова серого посредника. Он велел разобраться с ними тут, на корабле, до того, как они прилетят на Циону. Но почему бы не передать их другим людям и не допросить должным образом, а не в попыхах? Ладно, она этого не знала, но у посредника наверняка были свои причины. Примечание к части. 1. С точки зрения самой Киры, да, но мы-то уже знаем про нее. 2. Он честно полез в Google, нашел Гарибальди и объединение Италии, а не Звездный путь. 3. Вклад российских толкиенистов однозначно останется в веках. 4. Если кто-то не понял, божественная комедия. Так, вы получили продвижение сюжета, кардинальное продвижение, с выпилом персонажей, а заодно объяснение того, что происходило на протяжении всех этих серий, можно сказать, я раскрылся, как было и в реверсе, тот же прием, но разве он плох? Так что, так, я требую от вас отзывов. Десятки человек читают главы, но комментариев почти нет. И еще, мы получили дополнительную порцию Киры. Теперь, надеюсь, ни у кого нет сомнений, что она далеко не герой. Ну, я же упоминал в качестве прототипа Фазулу и Лару Райт, могли бы догадаться. Глава 25. Конец войны. Гор сидел в трюме грузового челнока, вертя в руке шлем. Это та самая броня, что с ним была все время, еще из арсеналов спектров, одна из лучших в галактике. Он решил, что нет смысла скрывать свою истинную личность теперь, когда все уже необратимо. Наоборот, лучше все увидят, кто он таков на самом деле. Флоты людей уже начали засылать зонды в эту систему, так что они решили, медлить больше нельзя. На протяжении месяца им удалось привлечь на свою сторону многих, чертовски многих. Учитывая обстановку, им пришлось осторожничать, так что наверняка еще больше будут рады поддержать их, когда столица будет взята. Даже во флоте у них были сторонники, хотя гегемон стянул все силы к Харшану. Никакого упорного сопротивления не было, в войсках царил такой разлад, что большинство обычных солдат уже сдавались, а немногие продолжавшие сопротивляться гибли в котлах. Да и без флота они и не имели ни малейшей надежды на победу. Можно сказать, что это был коллапс. Не было и сопротивления мирных жителей, спасибо гегемонии. Не следует слишком демонизировать противника, ибо, когда пришли люди, их лозунгом было не убить всех батариан, а убить всех работорговцев. Слишком многие были рады даже этому, никакого желания воевать ни у кого уже не было, так что для их переворота время было на вес Иридия. План был прост, предельно прост, но не раз оправдывал себя. У них было 3 десантных корпуса, плюс еще несколько частей, все возле столицы, где, по чьему-то нездоровому разумению, и были сейчас сосредоточены основные центры управления. План был прост до неприличия, занять все эти места, а заодно все центры связи, космопорты, в общем, как всегда и делают при перевороте. Они не придумывали ничего нового, все началось еще вчера, в полночь. Ровно в полночь по лояльной станции связи передали, что сейчас 5 минут после полуночи. Все остальные приняли бы это просто за пустяковую ошибку, но не десятки офицеров, сидевших за коммами. А затем спустя час диктор уже на другой частоте должен был зачитать первую строчку песни, а после пустить ее в эфир. Любой из этих сигналов делал начало операции необратимым. Первый сработал в срок, второй опоздал на 5 минут, однако они начали выполнять уже согласованный план. Всего за час им удалось поднять все лояльные силы и арестовать их противников среди старших офицеров. Обычные же солдаты, естественно, поддержали их. На флоте пока что еще не догадывались, но вскоре пришло и их время. Несколько челноков быстро отправились к одному из основных планетарных центров связи, где они тут же передали по всей системе, благо приоритет у этого центра был чуть ли не наивысшим, говорит командование Батарианской освободительной армии. Мы, военные гегемонии, считаем, что нынешнее правительство ведет гегемонию к полному краху и уничтожению, потому чувствуем необходимость взять власть в свои руки. Мы призываем всех жителей оставаться в своих домах и не выходить на улицу, сохраняя максимальное спокойствие. Мы искренне надеемся, что не будет беспорядков и жертв, потому обращаемся к здравому смыслу командиров полицейских и военизированных частей с призывом не допустить столкновений с вооруженными силами. Они могут привести к излишним жертвам и расколоть батарианскую нацию. Нам необходимо избежать этого любой ценой. Тем не менее, мы обращаемся к врачам с просьбой явиться к своему месту работы для оказания помощи. Мы не желаем, чтобы пролилась хотя бы капля батарианской крови, потому искренне надеемся, что это окажется излишним. Мы надеемся на то, что батарианский народ, а также солдаты и офицеры поддержат нас и наше стремление спасти гегемонию от уничтожения некомпетентным руководством. Он сам надиктовал это сообщение, и оно же было сигналом и для остальных офицеров, находившихся не возле столицы, а также для флота. Даже на одном из дредноутов были их сторонники, которые вместе с десантниками взяли под контроль весь корабль. То, что практически целый флот перешел под их контроль, не дало подавить их из космоса сразу же. Сейчас на орбите достаточно других проблем, а все напряженно сидят за орудийными пультами, ожидая, как у кого-то сдадут нервы. А теперь они спешно устремились к столице, прежде чем кому-то удастся взять под контроль центры связи, военными базами, космодромами, генштабом, Министерством обороны и прочими местами, которые восставшие занимают в первую очередь. Сам Горс присутствовал бы в командном центре, где ему самое место, но он в какой-то мере был лицом этой революции. Единственным спектром-батарианином, что присутствовал на этой планете, его наличие даст какую-то иллюзию законности этой революции, как бы бессмысленно ни звучало подобное. И, что не менее важно, его знал каждый варин на этой планете, в отличие от остальных участников этой революции. Он натянул на голову шлем, а броневик остановился у огромного здания. Штаб Батарианской гор, одно из мест, которые были на первых позициях их списка. Дверь открылась, и Горс аккуратно спустился на землю, оглядываясь по сторонам. Где-то то и дело слышались одиночные выстрелы, однако в целом их противники не были готовы. «Отвага», — сказал один из солдат ему, — «за гегемонию», — тут же сказал Спектр. Пароль и отзыв. Старые методы, которые используют не просто веками, а тысячелетиями, однако они все еще работают, притом работают вполне исправно. Когда все доходит до подобного аврала, где все может пойти по любому сценарию, используются столь примитивные методы. Вместе с ними тут было еще несколько транспортников, откуда тут же выбрались десантники в полной броне. Все как на подбор ветераны холодной войны с Альянсом в Траверсе и Терминусе. Это был штаб госбезопасности, тут можно было быть готовым к чему угодно, они наверняка уже пришли в себя после всего произошедшего. «Что будет делать?» – спросил его кто-то. Горс на несколько секунд задумался над указом, который он собирался отдать своим подчиненным. «ХМ, не зачищаем специально, однако, при малейших попытках сопротивления, наверняка, собравшиеся вокруг коротко закивали. И, у этого здания собственная система питания, так что, второй и четвертый отряды, взять питание под контроль, ваша задача». Это было скорее повторением всего сказанного на многочисленных совещаниях. Они, в конце концов, были профессионалами. Он сам по памяти составил максимально точный план здания, а затем каждый выучил план наизусть. За воздух никто не беспокоился. Ответом на любой аэрокар, шаттл или нечто подобное были бы ракеты, без каких-либо вопросов. В конце концов, тут только специалисты в своем деле, профессиональные военные, а у них всегда есть план. То есть, у них заготовлен план на вообще любой случай, вплоть до абсолютно внезапного удара бронетанковой армии Саларианской гор по Биннингу, что служит поводом объявить виновной саму гегемонию, а для иерархии – ввести войска через терминус. Просто в нужный момент план достается из конверта и все, ибо готовится к чему угодно. Те же, кто предпочитает действовать без заранее подготовленного, более-менее работающего плана, обычно они умножают самих себя на ноль. Горс снова посмотрел в сторону огромного здания. Мда, они же даже никак не отреагировали на это. Никаких баррикад на улицах, снайперского огня, нет, они оказались полностью не готовы к военному перевороту. Что же, пусть лучше после этого власть возьмет именно он, чем на разбомбленном Харшане ее примет ставленник людей после кровавой бойни. Это все лишний раз убеждало его в правильности выбора. Десяток десантников, заняв позиции у входа, ворвался в здание. Сам Горс не рвался вперед, у него было достаточно мозгов, чтобы не подставляться под пули. Однако стреляющие быстро были подавлены, то ли погибли, то ли бежали внутрь здания, а вслед за ними и остальных. Он же был в самом конце, ибо не собирался подставляться под пули. Сам Горс тут присутствовал именно потому, что он был одним из немногих, кто мог относить себя к гор, ведь вместе со статусом спектра у него был и достаточно высокий пост в гор. Так что он начал медленно следовать вплоть за ударным отрядом, этаж за этажом, бравшим этаж и подавлявшим немногочисленных сопротивляющихся. Тут были большей частью отнюдь не казармы гор, нет, боевое подразделение базировалось на орбите, в других мирах. Их встречали в основном аналитики, которые хоть и имели боевую подготовку, но все еще ничего не могли противопоставить им. Самые умные, кажется, уже даже поняли, к чему тут идет дело, и разбежались по домам. Но и у большинства остальных было достаточно мозгов, чтобы понять, они ничего сделать не смогут, потому и не рыпались. В итоге, они все-таки поднялись на верхний этаж, абсолютно пустой, где должен был располагаться кабинет Харкиза. Несколько дюжих десантников встали у двери, а затем одним ударом выломали ее, ворвавшись в этот роскошный кабинет, и тут же остановились. За самим столом, не двигаясь, сидел сам глава гор, по факту, уже бывший глава, не моргая смотря прямо на них. Тем не менее, все еще казалось, будто вокруг него кружится некий ореол силы, останавливавший всех. «А я все думал-то, замешан в этом ты», — сказал он, посмотрев в его сторону. Узнал по характерной броне, решил сдать гегемонию людям, он посмотрел на своего старого начальника. Мда, он все-таки надеялся, что до этого не дойдет, что его тут не будет, когда все начнется. «Сэр, давайте без высокопарных обвинений», после секундной паузы сказал он. «Вы уже поняли, почему я это делаю, так что давайте просто закончим это. Я предлагаю вам и всей верхушке бежать, куда хотите, к совету, в терминус, воля ваша». Тот на несколько секунд замолчал, уставившись на него. «Зря я просил гегемона забыть о твоей выходе. Может быть, тогда бы все обошлось». На его лице отражалось неприкрытое презрение. «И теперь ты хочешь использовать нас как страшил для людей, чтобы оставить себе власть? Ответь честно, на кого ты работаешь? Это совет приказал, люди?» Горс посмотрел по сторонам на остальных и лишь вздохнул. «Нет, я это делаю лишь по собственной инициативе. Бросьте, вы уже, так или иначе, проиграли. Если вы не уйдете, будет гражданская война в самый разгар другой войны. Гегемонии конец, идиот». Харзик быстро вскочил из кресла, направив палец в его сторону, и тут же рухнул. А сам Горс опустил выхваченный пистолет. У них не было времени на все это, на эти бесцельные споры. Он прекрасно знал, что прав. Знал ведь, знал. Но от этого на во рту все еще оставался мерзкий привкус. Сам Горс знал, что его надо было убить. Он был врагом, помехой в их деле. Черт, Горс подошел к все еще живому, однако истекающему кровью, Харзику, который пытался что-то сказать, но расслышать смог только склонившись над него телом. «Идиот, жрецам удалось найти оружие. Оно могло изменить ход войны. Я пытался тебя рассказать. Именно ты убил гегемонию». Он говорил все тише и тише, с хриплым голосом. «Живи с этим». А после этого замолчал. Не умер, а просто замолчал и смотрел на него полными бессильной ненависти глазами. «Что же, Теперь это здание в его руках. Так ведь, сэр? Кто-то вбежал в комнату, вас вызывает штаб. Они окружили резиденцию гегемона. Тот согласен передать власть и покинуть планету, однако не хочет передавать власть кому-то из Черни. А он не из Черни, ну да, он-то спектр совета, чуть ли не наивысшая из возможных кандидатур. И теперь ему только остается протянуть руку, чтобы забрать это место, а также все проблемы, что с ним связаны. Хорошо, после секундного ожидания сказал он, отправляемся к резиденции гегемона. Горс сидел в своем кабинете, доставшемся ему от гегемона, попивая рейбуш из кружки. Вот война и подходила к концу. После бегства гегемона ему удалось взять почти всю планету под контроль, на их стороне осталась часть флота, а затем они передали входящему в систему флоту Альянса просьбу о перемирии и начале переговоров об условиях капитуляции. Как бы Горс не относился к ним, однако понимал, что они не будут бессмысленно жертвовать своими, и прямо сейчас к нему как раз и должен был прибыть представитель Альянса. Что же, насколько дорого он сможет продать свою родину? Горс снова сделал глоток, обдумывая, какие условия ему удастся выторговать. Тут открылась дверь, и в комнату вошел человек. За ним стояла еще пара десантников в броне, однако они тут были скорее для вида. Просто его людей столько, что им гарантированно не выбраться. А вот сам парламентер, он не особо разбирался в людях, в их внешности, однако огромный шрам, прошедший через все лицо, сразу же приковывал к себе внимание. Адмирал 5-го флота Альянса, Стивен Хакетт, звонко сказал он. Хаем, Хакетт чудотворец, он снова начал пить из кружки. Медленно пить, естественно он слышал о нем. Самый молодой адмирал Альянса, прославившийся, прежде всего, в той битве с дредноутом. Они, что ли, специально ждут, что оскорбиться от такого? Хаем, быть может, мы уже перейдем к обсуждению, вежливо поинтересовался он. Адмирал, я принес вашему гребаному альянсу весь Харшан без боя, сохранив армию и флот, которые будут его держать, так что уж будьте любезны дать мне хотя бы допить мой райбаш. Тот на него как-то странно посмотрел, однако все-таки положил дат на стол и сел в одно из кресел. Сам же Горс начал читать условия капитуляции, которые им выдвигали. Альянс нация и батарианская гегемония прекращают военные действия. Вопрос о территориальных изменениях будет решен в будущем, однако на данный момент все миры находятся под контролем стороны, которая их контролирует. Для обеспечения стабильности и безопасности Альянсу разрешено разместить в любом месте на территории гегемонии миротворческие базы. Вывод баз может проводиться лишь в одностороннем порядке Альянсом. Батарианская гегемония обязуется согласовывать с Альянсом всю свою внешнюю политику для обеспечения стабильности, а также принять все шаги, чтобы в скорейшем времени вернуться в пространство цитадели. Батарианская гегемония предпримет все шаги для ликвидации рабства и кастовой системы. Альянс обязуется помочь в возвращении всех рабов в государство представителей своей расы. Вопрос о батарианских рабах остается на усмотрении самой гегемонии. Горс отвел глаза. Это было тяжело. Они всучили ему все, что только могли. Контроль внешней политики, бессрочная оккупация. По иронии, армию они не ограничивали, ведь именно он и должен будет этой армией давить сопротивление. По сути, гегемония превращалась в оккупационный режим. Ну, а часть про рабство он ожидал увидеть, это-то его не удивило. Дальше было не менее приятно. Если коротко, национализация крупной промышленности и контроль людей над ней, трибунал над всеми врагами Альянса. В общем, люди были намерены выжать из гегемонии возможный максимум, а он, стало быть, обязан им помешать.